случилось в одночасье отплытье. Кто мне доверил счастье? Простите. Но что твердить стихами про счастье? Кто мне доверил память? Прощайте. От участи, от грешной спастись бы. Кто мне доверил нежность? Спасибо. Нам всем воздастся мерой иною. Кто мне доверил веру со мною? Верь, и когда отворяется дверь, лишь наружу ты все-таки верь, что вернешься и будешь здесь нужен, как был нужен теперь. Верь, что не шуточный список потерь, путь к удаче, что холодный апрель, есть решение нелегкой задачи, где в условии метель. Верь, даже если качается твердь под ногами, что это не смерть, изваянием становится камень, боль сумевший стерпеть. Верь, и слепое отчаяние умерь, навсегда ты, а время к зиме. И у времени все мы солдаты сопредельных земель. Верь.